дыши и пить кровь. Хочешь, ешь мое небо, чтоб я смог влюбиться вновь. Шаг вперед, шаг назад, возвратится весна, зальются глаза.